аэропорты, агентства, зарубежные представительства, гостиницы, профилактории, пансионаты, санатории, базы отдыха. Была отлаженная система управления, связи, обширнейшая инфраструктура местных воздушных линий. Основой ее был летный отряд, который, как меньших размеров матрешка, копировал свою прародительницу. После московских авиаотрядов старейшим в стране считался иркутский. Слава о его летчиках гремела еще со времен Челюскинской эпопеи. На долгие годы длинная и серая, как плаха, бетонная полоса иркутского аэропорта, которая одним концом уперлась в подступающий город, а другим — в Прибайкальскую тайгу, стала для него чем-то вроде трамплина, взлетев с которого Поротов попадал в привычную среду, где все определялось полетным заданием. В середине 50-х годов полосу выложили за 2 месяца на колхозном поле для приема первых реактивных пассажирских самолетов. На прежней, кирпичной, расположили стоянку для Ан-24 и Ил-14, которую соединили с новой 2 рулежными дорожками. Денег не жалели, шутка ли сказать, ранее до столицы добирались неделями, а тут появилась возможность домчаться за несколько часов. Одними из первых иркутяне освоили реактивные пассажирские самолеты Ту-104, или, как их тогда называли, «стрелы», затем пробились на международные линии, а после для авиаэкспорта подготовили экипажи для перегонки самолетов в зарубежные страны. Дружить с авиаторами считалось почетным и престижным. Многие корреспонденты старались написать свои очерки о представителях крылатой профессии. Впрочем, интерес к летчикам был оправданным. Летали много, днем и ночью, зачастую с риском. Все понимали, что без авиации, имея огромную территорию, где почти не было дорог, обойтись было невозможно. Жители таежных поселков говорили, что без крылатых помощников обходиться, все равно что вернуться в каменный век. Ранним утром сотни самолетов и вертолетов, как пчелы, поднимались в небо и уходили по заданным маршрутам, везли в Якутию и далекие таежные поселки и города пассажиров, грузы, необходимое оборудование и снаряжение для экспедиций, инструменты, лекарства, врачей. Газетные статьи, рассказывающие о работе авиаторов, писали о 1001 профессии пилотов. Выполняя казенную, необходимую работу, авиаторы и о себе не забывали. Были рейсы проходные и выгодные, которые стремились получить все. Для этого надо было иметь хорошее отношение с начальством, которое планировало работу. Тут срабатывало вечное, как жизнь, правило «ты мне, я тебе». Не секрет, что кроме полета и уважения, летная работа давала возможность привезти домой то, о чем другие и мечтать не смели. Наиболее изворотливые и расторопные по смешным ценам везли с Дальнего Востока красную рыбу, лососевую икру, с Ледовитого океана свежемороженную нельму, ряпушку, чир и муксун. Летчики малой авиации с острова Ольхон, омуля и сигов, из Бодайбинской тайги речную рыбу, орехи, бруснику, чернику. Из Средней Азии, Крыма и Кавказа фрукты, дыни и арбузы, марочный коньяк и вино. У вертолетчиков на праздничном столе можно было отведать таежные деликатесы — сахатину, медвежатину, козлятину и мясо изюбра. Осенью с таежных аэродромов везли гусей, уток, рябчиков и глухарей, меняли у охотников спирт на соболинные, беличьи и андатровые шкурки. Нередко в домах авиаторов можно было увидеть на полу и на стенах медвежьи шкуры.